вашему вниманию проповедь архимандрита Авросия Юрасова о терпении скорбей. Господь сказал такие слова: «Терпением спасайте души ваши, протерпевший до конца спасется». После грехопадения первых людей грех вошел в человека, а вместе с грехом и смерть. И приходится всем терпеть. И нет ни одного человека, чтобы вся жизнь его прошла без скорбей, без болезней и терпения. Ибо Христос сказал, что в Царство Небесное трудный путь, скорбный, узкий, и немногие этим путем идут. Широкие врата ведут в бездну, и этим путем идут многие. Терпением спасайте души ваши. В течение дня и в течение нашей жизни очень много приходится человеку встречать всякого рода неприятности. И везде надо терпеть. Нельзя давать свободу своим мыслям, языку и чувствам. Потому что это вредит нашему спасению. Много неприятностей приходится человеку встречать. И также болезни. Если пришла скорбь в наш дом, принимайте ее с радостью. И не обращайте внимания ни на кого и ни на что. Значит, так Господу угодно. Господь попустил это для спасения моей души. И сразу все станет на место. И пожелание большей скорбей вытесняет малую скорбь. И можно так себя настроить, скорбей будет целое море, но они не будут касаться нашей души. Душе будет мир, а вместе с миром и Христос. У нас подчас этого не бывает. Если где-то в нашем теле кольнуло что-то, сразу наше воображение и мысли вдруг опасная болезнь, и мне будет плохо, и начинаем много в голову брать, от этого расстраиваться, и все окружающие вокруг нас начинают страдать. Сами себя мучаем и вокруг себя. Оказывается, ничего особого нет. Все у нас спокойно, все ровно. И порой нам дьявол вложит какую-то мысль, и мы с этой мыслью будем мучиться и будем мучить всех вокруг себя. А тут ничего серьезного и нет. Самый главный центр — воспитание своей души — чтобы она была спокойная, добрая, чистая, мужественная, крепкая. Вот это нужно Господу. А всякая паника, истерика, шум и крик приносит человеку только один грех. И расстройство, и неустройство нашей души. Поэтому человеку надо особо обратить внимание на это, чтобы сохранить душевный мир и быть всегда с Богом. Конечно, дьявол, он всегда делает так, под видом всякого доброго дела, человека вводит в искушение. Но надо заметить и такую мысль. Есть такой сорт людей, эмоциональный. Те, которые нас сильно хвалят, уж в таком восхищении видят что-то в человеке Божие и начинают не Бога хвалить, а человека. И всем говорить: ой, какой человек! Ждите от этого человека и обратную сторону. Обязательно этот человек, который вас превозносил, о вас он много говорил и много что-то доброго делал, и этот же человек обязательно о вас будет плохое говорить и всем будет говорить и будет зло делать без конца. Потому что этот человек еще не воспитан в христианском духе. И мне лично приходилось замечать и такой сорт людей, которые никогда не хвалят никого. И вот эти люди, они никогда и человека не обидят и не будут ругать. Они в своей жизни выбрали средину. Это самый правильный путь. Наблюдается и так. Сатана, когда отпал от Бога, нет одному отпасть. Он на свою сторону влек третью часть ангелов. И сколько уже много тысяч лет прошло, и он до сегодняшнего дня имеет зло на Бога и мстит ему. Сам отпал от Бога и постоянно мстит. Каким путем? До сегодняшнего дня сатана настраивает людей, это творение Божие, которое Господь создал для вечной блаженной жизни, чтобы восполнить падшее число ангелов. И вот это творение человека дьявол мучает, внушает человеку, что нет Бога, нет потустороннего мира, нет души и адских мук и рая. Человек живет только один раз на земле. Умер, рассыпался прах земли, и на этом все кончено. И тут возникает вопрос такой. У нас есть моральный кодекс, который взят из Евангелия. И в нем гласится так. Человек должен быть честным, справедливым, добрым, хорошим. А зачем все это нужно человеку, если он живет только один раз на земле? Он должен взять все от природы. Ему не нужно быть добрым, честным, справедливым, если даже он уже стоит на грани смерти. Вот таков атеистический прием, то есть сатанинский. Но когда мы знаем, что есть Господь, потусторонний мир, рай и ад, и наша душа, то здесь надо быть не сильно физически крепким, здоровым, а надо быть душою крепкой, сильной, честным, добрым, добросовестным, не телом, а душой. Поэтому в этой жизни приходится очень много терпеть всякие неприятности, особенно болезни. Как только любая болезнь у нас появилась или скорбь, должны в это время возрадоваться. Надо всегда помнить, лучше временно на земле пострадать за свои грехи, нежели вечно мучиться в аду. Многие так говорят. Вот человек в церковь ходит, постоянно молится, а у него все валится. И болезни, и скорби, и в нищете живет. Да это правильный путь. Это путь покаяния. Человек здесь, на земле, он не живет, а готовится вечно жить. А вся земная жизнь — это только подготовка. Подготовка для вечности. Что здесь посеем, то там и пожнем. И вот люди святые как жили? Преподобный Пимен Многострадальный жил в Кирпиченской лавре. Весь был в струпьих язвах. Лежал больной. И к нему братья приходило, и он всех исцелял. Но постоянно Господа просил, чтобы Господь не давал ему здоровья. Но зато всем он давал здоровье, всех исцелял. Преподобный Вениамин. Господь посетил его такой милостью великою. У него была водянка. Все тело его разнесло. Сделали огромное кресло, в котором он сидел. И вот братья в монастыре пришла к нему, посмотрели на него, и многие закрыли глаза. Страшно было смотреть на него. Его так разнесло, что мизинец можно было обхватить двумя руками. Страшно было на него смотреть. Но у него была душа радостная. И он говорил: «Дорогие братья, помолитесь за меня грешного. Господь меня помиловал. Я радуюсь о том, что Господь мне простил мои грехи, через эту болезнь. И Господь мне за это дает вечное блаженство, вечную радость. Вот как люди святые готовятся в вечность. Они никого не обвиняли, не роптали, не отчаивались. А чем сильнее болезни и скорби, тем больше благодарили Бога, радовались, ликовали их души. Потому что болезни, они человека избавляют от очень многих грехов и скорбей. Ведь мы подчас можем так жить. У нас все прекрасно, все хорошо. А мы можем создать такую жизнь себе, и с пальцем можем высасывать себе скорби, вокруг себя создавать бунт, крик и шум. И это все у нас так проходит гладко и легко. Мы к этому так уже привыкли, мы вот это уже за грех не считаем. Это уже наше родное все стало. И мне часто приходится напоминать о том, когда человек заболел, у него отвращение от пищи. Это признак, что он больной. Когда человек душой заболел, у него отвращение от молитвы, от всего святого. И вот когда человек умирает и лежит в гробе, он уже не нуждается в пище и питье. Он ничего не видит, не слышит и не говорит, и не чувствует. И переводим так, и человек духовный, когда больной от прощения от пищи, а когда душа умирает, человек уже в церковь не ходит, Богу не молится, не кается, не причащается, он ничего не видит уже своих грехов, не слышит, что ему говорят, и ничего не чувствует. Грех вошел в его душу, и он стал ходячим трупом. И хотя имеет общение с такими же ходячими трупами и с другими людьми, может быть, живыми душою, но этот ходячий труп трогать нельзя. Если тронешь где-то слабое место, то этот труп начинает разлагаться, и все вокруг себя заражает и умершляет. Можем ходить в церковь постоянно, можем читать и утренние и вечерние молитвы, акафисты Евангелия, но вот этот грех трупный проник в нашу душу, насквозь нас парализовал, и мы это уже не считаем за грех. Придем каяться, раздражалась, ругалась, возмущалась. Но вышли из храма, повернулись, то же самое все начинается. Этот трупный яд вокруг нас всех заражает. Душа человека пустой не бывает. В ней Дух Святой или же злой дух. Как Христос говорит, из одного источника не может течь горькая и сладкая вода. Чем наполнена душа, то из нее изливается через уста. Если в человеке Дух Святой, никто никогда не услышит от этого человека шума, крика. Всегда он будет нести всем мир и любовь. Но в ком живет злой дух, Попробуйте этого человека задеть. В нем обязательно будет обида. И такого человека придется обходить. Но христианин, который готовится для Царства Небесного, он должен все в своей жизни терпеть, по словам Христа. Все должен переносить. И всем нести только мир и любовь. Вот христианин – это свеча на подсвечнике. Он не должен трещать, коптить, а должен гореть. И как свеча сгорать до конца, и так и наша жизнь пред Богом, как свеча, должны в молитве в любви сгореть и светя другим, сгорая сами. Вот так мы должны с вами жить. Oh,